Договор был прочитан при всеобщем молчании. Но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов, вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы, которыми блистало будущее молодой четы, и в довершении всего устроенная в особой комнате выставка приданого и бриллиантов невесты, поразили воображение завистливой толпы. В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце. Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается. Андреа, окруженный друзьями, осыпаемый поздравлениями и льстивыми речами, начинавший и сам верить в действительность этого сна, почти потерял голову. Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал: «Господа, приступим к подписанию договора». Первым должен был подписать барон, затем уполномоченный Кавальканти отца, затем баронесса, затем брачующийся, как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага. Барон взял перо и подписал. Вслед за ним уполномоченный. Баронесса подошла к столу под руку с госпожой де Вильфор. «Друг мой», — сказала она мужу, беря в руки перо, — «какая досада! Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению, жертвой которого едва не стал граф Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина де Вильфор». «Ах, боже мой!» — сказал Данглар таким же тоном, каким сказал бы: «вот уж мне все равно». «Боюсь», — сказал, подходя к ним Монте-Кристо, — «не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия?» «Вы, граф? Каким образом?» — сказала, подписывая, госпожа Данглар. «Если так, берегитесь, я вам этого никогда не прощу». Андреа насторожился. «Но, право, я здесь ни при чем», — сказал граф, — «и я докажу вам это». Все обратились вслух. Монте-Кристо собирался говорить, а это бывало нечасто. «Вы, вероятно, помните, — сказал граф среди всеобщего молчания, — что именно у меня в доме умер этот несчастный, который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают, своим сообщникам». «Да», — сказал Данглар. «Чтобы оказать ему помощь, его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти. Они взяли куртку и штаны, но забыли жилет».